Часть третья. Глава первая. Кот. Вопрос о том, кто я такой, встал необыкновенно остро. Он опускался. Меня опускали. Встречи хватило дня на три. Объятия распались. По телефону его заверили, что он стоит, и я согласился. Я растянул осень. И тем более состоялась зима. Из окон дуло очередной ноябрьской годовщины, 65-й, 67-й. Три дня превращались в 3 года, и 3 года прилетели, как 3 дня. Шубно мне развалилось, вот уж не знал, что стоит достаток, и очки могут стоптаться на носу, как подметки. Что уж сетовать об обуви. В квартиру набежали тараканы, сопли охватили меня пожаром, платки сохли по батареям. Я просыпался от нестрашных, занудных кошмаров, все менее отличавшихся от жизни. Сначала будто бы ничего, сплю, звонок иду открывать, и извиняются, не туда попали, ничего-ничего, иду засыпать. Лег, проклятие, забыл свет в квартире погасить, из-под двери бьется, иду гасить, а они уже на кухне. С тортиком чай пьют. Очень миролюбивы. Объясняют, что раз уж у них так и так, адрес неправильный, а они специально на новоселье на поезде приехали, то уж они у меня, чтобы я присаживался. Я им что-то насчет того, что как-то так, они ничего-ничего, не стоит, мол, мне беспокоиться. И все-таки круглые, провинциальные, ненервные, как бы даже застенчивые, но наглые. На звонок уже сами пошли открывать, а там еще такие же, и опять с тортиками. Я их выталкиваю, и они становятся как бы вялые, бессловесные, валятся, а я в них путаюсь, вязну все более зверей. Накидал полную лестничную площадку каких-то ватников, валенок, ушанок. Последние так вообще превратились в половую тряпку. Только снова лег, шкаф стал потрескивать, форчика распахнулась. Искры из всех щелей и дымком повеяло. Надо бы форточку сдворить. Сил встать больше нет. А в форточку уж какой-то ватник лезет. Ушанку обронил, ворчит. Шкафчик мой в углу задел. Со шкафчика бюстик Наполеона начал вариться. Я еле его поймал, чтобы не разбился. Выпихиваю ватну обратно в форточку. Он раздался, как пролез, и обратно не пропихивается. Искры сыплются, как от сварки. Наполеон посверкивает бронзой в их свете, а глазницы у него пустые, как у античных статуй. Наполеон-то у меня откуда? Не было у меня отродясь Наполеона. Не стоял он никогда у меня на шкафу. Выбрасываю и кумира вслед за ватным, тщательно закрываю форточку, а там за дверью ж дым коромыслом, гвалт, кутерьма, электричество жгут. И веселятся. Сопли душили меня. Пробуждаясь в ужасе, зажигал я настоящий свет. В той же, однако, комнате тянулся за корявым комком носового платка, из платка порскали тараканы. «Вот что такое быть диссидентом!» — усмехался я. «Жрать нечего и никакого приема у Рейгана. Главное, не перепутать начальные стадии с окончательными». В моду входил СПИД, сопротивляемости никакой. Сопли переходили в кашель, а кашель — в понос. Методы слежки и синдром мании преследования совпадали. Начальные симптомы приводили к случайным связям, а случайные связи — к алкоголизму. Не опохмелившись, душа жаждала расколоться. Колоться было перед кем, но не в чем. В одном случае ты становился сумасшедшим, а в другом — эмигрантом. Не захотелось ни того, ни другого. Но КГБ все-таки лучше эйца, и не надо их путать. Слава моя росла. Его навещали. То девицы, то проходимцы. Проходимцы были в буквальном смысле, прямо с вокзала. Живу я там, как в анекдоте. Живу. Меня будили с позаранку, прямо с поезда. Встреча наша напоминала встречу 2 котов в подъезде, не без достоинства. Один с трудом отражается в зеркале, у другого глаз на щеке, не без правил. Например, снять в прихожей обувь и последовать по моему замызганному полу прямо на кухню. Пока я делаю вид, что моюсь, на самом деле обдумываю, как тут быть, с неудовольствием проводя немытой рукой по заиндевевшей щетине. Портфель, который он внес, был больше его самого, не иначе как все имущество. Можно точно датировать его появление. Как раз был сбит корейский лайнер, а за день до этого открылась международная книжная ярмарка. И я встречался со шведским издателем. Швед был из Амнести, и взгляд его выражал недоумение, вот я как-то не так себя вел, мол, все еще не сижу. Он и в прошлый раз настаивал, как бы так мне помочь. Я разочаровал его тем, что мне нужны только очки, как у Битлов. Вот и сижу напротив незваного гостя в шведских своих очках. «Половина миллиона ваши», — говорит он, раскрывая портфель. «Как просто!» — восхищаюсь я. «Наконец-то меня покупали!» Гордыня моя была поставлена на место. Не могли прислать кого-нибудь поубедительней. Он вынул из портфеля зубную щетку, а затем и всю рукопись. Она помещалась в четырех папках, каждая из которых была в отдельном целлофановом пакете, плюс завернута в некий пергамент. «Так», — сказал я, овладевая ситуацией, — «сколько вы отсидели?» 8 лет, почти 8. А сколько вы это писали? 1 год, почти 1 год. А сколько здесь страниц? 800, почти. Немножко не хватило. И вы хотите, чтобы я это прочитал за день? Так вы же не оторветесь. Выходит, ситуации владеть не надо, если она исходно твоя. А кто читал-то? Так вы первые будете. А откуда вы меня надыбали? А в адресном бюро? Вы что ж, не отчитали? Не-а. Я по голосам про вас слышал. А с чего вы взяли, что вам 1 000 000 отвалит? Так не меньше же 1 000 000. Его наивность была равна лишь его же опыту. Он сел, когда ему не было и 14. Ума мне стоило понять, что он такой, что никем, кроме себя, не подослан. А зачем пергамент? А если в воду бросать? Я все продумал. Я еще и рекорд Гиннесс поставить могу. Могу присесть 5000 раз. Сейчас без тренировки не могу, но 2000 точно смогу, прямо при вас. И он тут же присел в носочках. Увольте. Я сдался. И я не оторвался. Глаз ему отстрелили еще в деревенском детстве, за то, что отказался поцеловать котенка под хвост. Приседать он научился в штрафном изоляторе, чтобы не замерзнуть. Был он пожизненно влюблен в одноклассницу Веру, но осмелился признаться лишь из тюрьмы, выкупив фотографию у сокамерника Красюка. И получил он на свое признание положительный ответ. Из Верочкиного письма выпала фотокарточка ее старшей полногрудой сестры. Решил он устроить себе побег, чтобы жениться, и, познав кодекс, крикнул конвойным «в малолетку не стрелять!» и получил пулю в плечо. Он бежал и чувствовал, что ему вообще оторвало руку. Раненая рука была со стороны без глаза, и он не мог ее видеть. Тогда он взял ее другой рукою и поднес к другому глазу на бегу, чтобы убедиться. Я погибал, его спасали. Дарили ему котенка Тишку, варежки и шапку больше ее самой, а Тишка еще меньше варежек. Я целовал ее в холодную шапку, в варежку, в Тишку. Скорей, нам мешали. Кто это мог бы быть? Его я никак не ожидал. Единственный в своем роде на земле человек, такой же, как я. Родители, те лишь наполовину такие же, каждый на свою, а этот такой же на обе половины. Получается, брат, хотя грузин. На год он бежал впереди меня. Он не должен был ее видеть, она его слышать. Квартира однокомнатная, я прятал ее в шкаф, в чем была, в рубашке и в шапке. Он продолжал перерождаться в женщину. В доказательство чего отпустил бороду. Женщины его больше не интересовали, как мужчину. Уже 1 год он поднимал всю медицинскую литературу. Это была редчайшая генетическая болезнь. Почему он обязан был меня предупредить, чтобы я впредь правильно выбирал родителей? Это сама по себе долгая история. Потом он пропал. Она выходила из шкафа в одних варежках, соски ее пахли нафталином. Лучше всех было Тишке, он спал на моих свалявшихся рукописях. Она уходила. Он успел, негодяй, поцеловать ее в руку, а то он опять засунул бы ее в варежку. Она или брат забыла книжку, жестяное руно Победы, перевод с грузинского, пишут же люди. Покатыми нобелевскими волнами катилось повествование. Лизала берег Колхиды. Маленький, усталый отряд, последний остаток могучего войска. Впереди Язон, не иначе как в плаще, с малиново-красным подбоем. За ним тот, который все исполняет молча, вроде в плену ему отхватили язык. А затем уже тот, который только почесывается, его донимают москиты. Всех по очереди трясет малярия, лишь один Язон гладко выбрит, отражаясь в собственном щите. Иной хромает в конце, короткий, обоюдоострый меч натер ему шею, и у него гноится набедренная повязка. И тут немой произносит первое слово «Понт», — сказал он. Короткий, обоюдоострый промыл свою рану морской водою, развели костерок, отблески играли в их запавших глазницах. Жертва москитов почесывал свою широкую грудь осетина, сыпались искры, не достигая звезд, под которыми мирно спала непостижимая Эллада, забыв своих героев. Со страниц повеяло костерком, и ноздри мои раздувались от бессильной зависти к этому древнегрузинскому греку. Поторопился я спастись до срока, поторопился я креститься, вот что. 40 лет прождал, как великий князь, а поторопился. Не умер я тут же. А как там было умереть? Глаз тот не умер, когда ему ребенку шконкой прут из спинки железной кровати фанеру грудь отбивали. А как ты умрешь, дотянув с грехом до 40, в самом красивом месте на земле, от счастья разве? Монастырь Моцамета, что, как выяснилось, и значит верующий, стоял на километровом обрыве над Курой. И с обрыва там праздновался такой мир и пейзаж, еще и принаряженный осенью. Воздух был чем дальше, тем прозрачнее. На дне его, на пойменном берегу, как раз собрались отпраздновать воскресенье, разводили шашлык, выкладывали лаваши и зелень, и счастливая корова, подкравшись, украла лаваш и бегала кругами по лугу от преследователей, как собака, и обворованные были еще счастливее вор. — Знаю грехи твои, — сказал отец Торники на первой моей жизни исповеди, не дав мне рта раскрыть. — Могу себе представить и отпускаю тебе. Только запомни, грешить тебе с этого дня станет тяжелее. И вздохнул сознанием. Зря я ему не поверил. С весельем плевал я на стану в виде скрипка и метлы, притуленных в углу храма. «Тьфу на сатану!» — провозглашал отец Торники, и все мы, шествовавшие гуськом со свечками в руках, с радостью выполняли. Легко мне тогда было плевать на него. «Дорогой Гагий, драгоценный отец Торники, легко тебе было получать свой первый срок, крестив пионерский лагерь во время купания. Вылезали тогда дети на бережок уже без красных галстуков». «Да мне, — говорил Гаги, — стакана народу хватит. Надо было на меня потратить побольше за счет пионерлагеря и потенциальной роты. Дорогой Гаги, помяни меня в своих молитвах». Меня спасла, в частности, одна редакторша. Пробовала оформить мне командировку в Тбилиси для участия в круглом столе на тему «Феномен грузинского романа». Для начала мне дали редакционные задания — разоблачить лже-героя. Героем он стал за Афганистан, так ему мало. Теперь он спас утопающего. Как психолог я должен был доказать, что никого-то он не спасал, а просто по инерции искал того самого подвига, которому всегда есть место в нашей жизни. Для либеральной редакторши это была бы доступная форма осуждения войны в Афганистане. Мне не понравился ее пафос. Я пошел. Передо мной сидел очень спокойный мужик. Как опытный исследователь, я занял место против света, чтобы видеть все оттенки выражения его лица, и чтобы он, стал быть, не видел моих оттенков. Потому как он усмехнулся, мне показалось, что он просек. Ему хватило взгляда, чтобы провести рекогносцировку и сосредоточиться на выбранном объекте. Это был почему-то громкоговоритель. На него он и сориентировался. Я, значит, был психиатр, а у него мания. Я был убежден, что кабинет не оснащен, проследил за его взглядом. Почему-то пациент волновал шнур. Шнур был выдернут из розетки и болтался, несколько не достигая пола. К тому же он завязался узлом. Узел не был затянут. Ну уж никак нельзя было через него прослушивать. Одно то, что майора вызвали для беседы со мной, я принимал его в кабинете, хоть и не в своем, но откуда ему знать, что не моем, делало меня рядового, необученного, негодного к строевой службе, как-то у них младше по званию, но старше по должности. Это веселило изгоя во мне. Младший по положению, соответственно, стоял и молчал. Я пригласил его сесть и рассказать все, как было. Да я не собирался его спасать. Не то чтобы с раздражением, но с добродушной досадой начал майор. Просто я как назло. Накануне книжку читал, не помню, простите за извинения автора. Там про нашего брата.